Придя домой после похорон Эпигея и Фанадема, Эвхенер уединился в комнате, где у него хранились папирусные свитки с произведениями известных трагиков, а также долговые расписки зависимых от него переэков. «Круг сжимается», — думал Эвхенер, и сердце его наполнилось жгучим чувством одиночества. «Я хожу по лезвию меча. Что мне делать, чтобы спастись?» Взвешивая все «за» и «против», Эвхенер старался понять, кого ему следует опасаться сильнее всего. Нет ли доносчика в его ближайшем окружении, и как ему быть теперь, когда мертвы все его сообщники, повинные в убийстве Дафны? Эвхенер собирался устроить покушение на Стидамию, но теперь, после смерти Эпигея, его посетили совсем другие мысли. «Что мне даст убийство Стидамии?» — мучительно размышлял Эвхенер. Что, если главной мстительницей выступает Горго, а не Астидамия? Дафна была лучшей подругой Горго. Это означает, что Горго в своей мести пойдет до конца. Мне же во всем Лакедемоне не сыскать таких злодеев, которые посмели бы поднять руку на Горго, ну, разве что попытаться убить Горго самому. От этих мыслей Эвхенера сначала бросило в жар. Потом его пробрал озноб. Он прилег на ложе, устав метаться по комнате из угла в угол. У Эвхенера было такое чувство, что смерть уже дышит ему в затылок. Эвхенеру стало смешно и горько от осознания того, что, будучи Эфором Эпонимом и находясь во главе спартанского государства, он, тем не менее, не уверен в завтрашнем дне. Эвхенер засыпает и просыпается изо дня в день с чувством обреченности, с мысленными мольбами к богам о защите от неведомого убийцы, который где-то рядом. Эвхенер это чувствует. Но и окружив себя рабами-телохранителями, Эвхенер не обрел душевного спокойствия. Расследование по убийствам Эпигея и Фанадема зашло в тупик. Не было никаких свидетелей. В то же время недоброжелателей у обоих было много, даже среди знатных лакедемонян. Эвхенер лишь для вида подстегивал эпистатом Несикла, занимавшегося этими убийствами, прекрасно понимая, что до истины тому не докопаться. Эвхенер чувствовал, что смерть Дафны и убийство Фанадема с Эпигеем связаны единой незримой нитью. Эвхенер был заинтересован в том, чтобы нить эта не попала в руки Несикла.